Я думал, что она начнет кричать на меня в ответ, или мы начнем драться. Но нет, она молча опустила голову, смотря себе под ноги. Если еще раз увидишь, что я встал в ступор, просто берешь и бьешь меня, и делаешь это до тех пор, пока я не приду в себя. Всем это ясно, окинул взглядом остальных, хватит с меня глупых смертей и самопожертвования. Не хочу я потом видеть, как закрывается портал, отрезая еще живого человека от нашего мира без возможности вернуться. И в этой группе такого не будет. Я приду на помощь каждому из вас и, если надо, вобью в задницы здравый смысл. Да так, чтобы он из ушей начал выпирать. И если я сам начну творить подобную фигню, то просто избейте меня. Не знаю, что на меня нашло, но я хотел показать, что также могу совершать ошибки и как их нужно решать. Влад кивнул устало. Рита посмотрела на меня с неким одобрением во взгляде, а Валя, а она почему-то начала смотреть на меня с уважением, будто бы только что своим поведением я предстал перед ней в новом свете. С этим громким и агрессивным заявлением из меня вышел весь дух, и я устало плюхнулся задницей на пол. «Хорошо сказано, Матвей», — тихо сказала Валя, — «извини, не знаю, что на меня нашло. Просто увидела, что ты замер, и решила, что все, пропали мы», и будто бы что-то в голове щелкнуло. «Просто в следующий раз ударь, как я говорил, ударь меня посильнее, чтобы я вышел из ступора, и мы все решим», — уже спокойно ответил я, пытаясь отдышаться, договорились. Рядом со мной незаметно села Рита, прижавшись своей спиной ко мне. «Договорились», — улыбнувшись, ответила она, садясь с другой стороны, прижимаясь к нам сбоку. «Владик, а ты чего там роешься? Садись с нами, будем портал ждать. Отдохни, ты у нас молодец. Согласен, если бы не твои бафы, мы, наверное, и не смогли бы столько продержаться», — похвалил я парня. Влад, в свою очередь, смущенно посмотрел на всех нас, а затем подошел, протягивая мне грязную книгу в твердом переплете, после чего сел рядом с нами. Сидя так, мы образовывали крест, который позволял смотреть в разные стороны комнаты и думать о своем в ожидании появления портала. Но также мы опирались на спины друг друга, чувствуя тяжелое дыхание и некую поддержку. Романтично, даже можно сказать. Я посмотрел на книгу, которую дал мне Влад, и от удивления чуть не выронил челюсть. Книга навыков «Малый огненный шар». «Желаете выучить заклинание?» «Да», «Нет», «Офигеть!» Не выдержав, закричал я, отчего все участники моей группы вздрогнули от неожиданности. «Ну не все», — Рита осталась спокойной. «Что случилось?» — раздался взволнованный голос Вали. «Влад нашел книгу навыков для мага». «Чего? Дай-ка глянуть». Она схватила книгу и начала сама рассматривать. «Правда, вот повезло. Откуда она здесь вообще? Ну тут множество вещей валяется от предыдущих пробужденных», — показала пальцев на горы костей и черепов Рита, а также на кучу ржавого оружия, которым был устлан пол. «Но чтобы книга навыков, нам определенно повезло», — сказала она, а вот счастье в голосе не прибавилось ни на грамм. «Может, мне показалась та улыбка во время боя? Все же может быть. Головой ударился и привиделось всякое. Так что делать с ней будем? Ты у нас тут главный, недавно такую речь выдал, вот и думай», — усмехнувшись, сказала Валя, кидая книгу мне на колени. «Если тормозить начнешь, знай, я всегда готова тебе задницу надрать». Влад что-то промычал с правой стороны, отчего Валя засмеялась. «Вон даже Владик готов тебе по морде дать, если что», — перевела мне единственная понимающая его мычание девушка. При этом она то и дело проводила рукой по коротким волосам сбоку, которые отрезала Рита, чтобы ее спасти. «Ну, мы можем продать ее и получить неплохие деньги». «Ага, и продолжать терпеть мага, который кроме светлячков ничего делать не умеет? Нет уж, увольте», — Влад вновь что-то промычал, а она озвучила нам: «Вон даже Влад согласен с этим. Да как она вообще его понимает? Мысли что ли читает?» «Тоже согласна», — сказала Рита мне на ухо. «Так мы повысим твой боевой потенциал. Ты единственный, кто не дотягивает». «Ну спасибо, блин», — обиженно пробурчал я, смотря на книгу. «Поддержка просто класс». «Обращайся», — сказала Валя, вставая на ноги и направляясь к черному гоблину, держа нож для срезки ушек наготове. «Желаете выучить заклинание?» «Да», «Нет», «Ну что ж, если участники моей группы не против, то согласен». «Да». «Эй, не разбрасывай свои игрушки где попало, Марго», — весело сказала Валя, достав кинжал Риты, как только отрезала уши гоблину. Она подкинула его в воздух, так чтобы девушка смогла легко поймать оружие за рукоять, но кинжал не долетел до своей хозяйки. Он остановился посреди пути и резко устремился вверх. Мы все удивленно воззрились на это, поднимая медленно взгляд, пока я не увидел то, что изменило мою жизнь так кардинально. Розово-фиолетовый зев пространственного разлома. Он открылся прямо над нашими головами, медленно начиная затягивать мелкие предметы вокруг нас. «Это что за? Бегите отсюда!» — закричал я, вскакивая на ноги. Но стоило мне сделать хотя бы шаг, и вот я уже медленно поднимаюсь в воздух, приближаясь к разлому. Рита схватила меня за руку, вцепившись своими худыми пальцами. Валя прижала к себе Влада, который не так чтобы очень сопротивлялся этому, потому как нас резким порывом бросило вверх в самый центр. Глава 9. Нас засосало в разлом так же, как в первый день моего пробуждения. Неведомая могучая сила бреши между мирами подняла нас в воздух, словно тряпичных кукол. Яркая вспышка озарила нас, знаменуя переход. На сей раз во мне не было страха, паники, ненависти. Я знал, что разлом выкинет меня куда-то в неведомый мир, и потому спокойно ожидал окончания перемещения. Но спокоен был только я. Рита ногтями вцепилась в мою руку, будто бы испуганная кошка на краю наполненной водой ванны. Я на миг испугался того, что она мне руку скорее оторвет, чем даст ее отпустить из-за влияния каких-то мистических сил. «Правда, что же представляет собой этот разлом?» — спросил я вслух у пустоты вокруг. Перед глазами была полнейшая темнота. Кроме прикосновения девушки я ничего не чувствовал и не слышал. Мне кажется, она пыталась что-то сказать, но слова лишь исчезают в этом измерении, не достигая чьих-то ушей. «Кроме этих, пробуди себя!» — взволнованный голос раздался перед мной. И снова, он такой знакомый, теплый, нежный, приятный, но я не могу его узнать, будто бы ответ близко, он даже висит на кончике языка, но не может сорваться, не может, да как же бесит эти разломы, закричал я от досады, когда плюхнулся с метровой высоты в грязь на земле, спиной я ощутил, что нахожусь на краю склона и совсем близко к тому, чтобы скатиться вниз, благо мне удалось зацепиться ногами за какие-то ветки и кочки, чтобы сохранить баланс. Вот только оказалось зря. Следом из разлома над мной вылетела Рита. Она словно кошка извернулась в воздухе так, чтобы не упасть на спину, потому с удивлением увидела меня, лежащего в месте ее приземления. «Да чтоб тебя!» — обреченно вздохнул я, понимая, что не успеваю откатиться в сторону. «Да и если я сделаю это, то девушка скорее всего покатится по склону головой вперед и повредит себе что-нибудь. Ее колено пролетает в опасной близости от моей промежности. Если бы у меня все там не сжалось от страха, то боюсь, даже думать об этом не хочу». Руками она уперлась по обе стороны от моей головы, а я меж этим сильнее уцепился ногой за кочку, при этом чувствуя, что приходится держать еще одного человека от падения вниз. Наши тела слегка касались друг друга, создавая неловкость, но скорее всего только во мне, потому как серые глаза Риты все еще были полны удивления и паники от перемещения через разлом. Впервые я вижу на ее лице подобные сильные эмоции. «Где мы?» — спросила она, тяжело дыша и нависая над мной. «Нога!» — с натугой пробурчал я, чувствуя, как кочка, за которую я держался, начинает выскальзывать. Еще не пришедшая в себя девушка с непониманием посмотрела на меня, а затем начала озираться, но было уже поздно. Я начал медленно съезжать вниз, увлекая за собой Риту. Склон оказался только сверху скользким, и как только мое плечо врезалось в сухую землю, меня развернуло боком. Единственное, что я смог сообразить, так это обхватить свою пассажирку руками, стараясь теснее прижать к себе и полностью принять весь удар на себя. Что и вышло, мы покатились вниз. Мои ребра с болезненной точностью отсчитывали каждую кочку, встреченную на пути. Их было всего лишь 5, но таких болючих. «Можешь отпустить меня», — спокойно сказала девушка, как только наше падение по склону закончилось. Я разжал руки, давая ей свободу, но Рита почему-то не собиралась вставать. Она сидела на мне с настороженностью, осматриваясь вокруг. В некие моменты жизни я бы все отдал за то, чтобы красивая, хоть и весьма странная девушка, вот так посидела на мне, но не сейчас, когда моя задница и спина болят так, будто бы стадо тайских массажисток пробежалось по мне, а еще провели танцевальный концерт. «Может, ты уже встанешь?» «Прости», — сказала она, но перед тем, как встать, она нагнулась и легонько укусила меня за мочку правого уха. «Спасибо». Волна мурашек, пробежавшаяся по моему телу, заставила меня покраснеть, как спелый помидор, и повернуться на другой бок, так чтобы Рита не могла этого заметить. Но насколько я успел ее узнать, она заметила, но продолжала осматриваться по сторонам, сохраняя хладнокровие. «Ох, наконец-то!» Со стороны раздался треск ломаемых веток сухого кустарника, и мы увидели выходящую Валю с Владом. Они тоже были помяты и обескуражены происходящим. «Упали со склона?» – задал я вопрос, вставая на ноги и чувствуя, как кровь уходит от моего лица, возвращая коже родной цвет. «Да, прокатились с ветерком, благо Владик рядом оказался, благодаря ему я в дерево не врезалась». Она довольно потрепала волосы стоявшего рядом барда, который отвел смущенный взгляд, но затем горестно вздохнул. «Да, плохая новость, из-за попытки спасти меня он сломал флейту. Прости, я куплю тебе новую, если мы вернемся». Парень помотал головой и отмахнулся рукой, но было видно, что сломанная флейта была ему очень дорога. Он продолжал держать в руках ее половинки. «Но меня радует, что они появились только сейчас. Если бы Валя пришла на пару секунд раньше». Я оглянулся и заметил, как Валя, хитро улыбаясь, сверлит Риту прищуренным взглядом, а та лишь хладнокровно отвернулась. Да она все видела. Влад посмотрел на меня с извиняющимся взглядом, мол, прости, друг, но я не смог ее удержать, и развел руками. Так где мы вообще оказались? Знает кто? Спросила Валя серьезным и обеспокоенным тоном. Да знаю я, что мы в лесу, Влад, мне нужно, ай, забей. Она махнула рукой в его сторону и села на ближайший поваленный ствол дерева. Все мы расслабились, потому как никакой видимой опасности нам не угрожало. Я же в свою очередь осмотрелся. На вид обычный осенний лес. Увядшие листья, прелый влажный воздух, пахнет дождем. Ничего особенного, но в голове проснулся маленький червячок сомнения, что уже давно начал биться головой мне в мозг, пытаясь азбукой Морзе передать послание. Я не мог его разобрать, но чувствовал некое чувство тревоги. «Да быть не может», — пораженно сказал я, как только повернувшись увидел знакомый пейзаж. Перед моими глазами раскинулась до боли знакомая часть леса. Она запомнилась мне как сцена театра, на которой проходило выступление двух немалоизвестных персон, сейчас проживающих со мной в одной квартире. Именно здесь прошла моя первая встреча с Ингрид и Хагалом. «Что случилось? Ты что-то нашел, Матвей?» – спросила Валя, подняв голову от созерцания мухомора у ее ног. «Ты узнаешь это место?» – раздался голос Риты за моей спиной. Но в этот раз я сдержал себя от того, чтобы вздрогнуть. Привыкаю. Я и не говорил им о том, как попал в разлом и вернулся обратно в компанию пришельцев из другого мира. Но стоит ли сейчас поднимать эту тему, если я скажу, что это мое второе путешествие, они могут обвинить во всем меня. Скажут, что рядом со мной происходит странное явление и уйдут из группы, а мы только начали понемногу срабатываться друг с другом. Нет, просто показалось, с улыбкой отмахнулся я, а затем повернулся ко всем, предлагаю пойти искать портал. Чем дольше мы здесь сидим, тем меньше шансов, что вообще его найдем до ночи. А спать в лесу не входило в мои планы. Ничего страшного, отец меня как-то учил разводить костер без подручных средств. Нет, здесь должен быть выход, надо его только найти, сказал я, осматриваясь вокруг. Почему ты так в этом уверен? Спросила Рита с неким подозрением в голосе. Она стояла неподалеку листвой, соскребая с себя ошметки грязи и засохшую гоблинскую кровь. От ответа на этот неудобный вопрос меня спас донесшийся яростный крик неподалеку. Те, кто сидели, вскочили на ноги, доставая оружие. Влад просто схватил палку в руки, выставив ее перед собой на манер меча, но заботливая Валя рукой затолкала его за свою спину. Я начал медленно пятиться, осматриваясь вокруг. Рита, в свою очередь, начала прислушиваться к нависшей тишине. Раздался новый крик. «Вон там!» — крикнула девушка, указывая рукой направление. Мы все побежали в ту сторону. По мере приближения начали отчетливо доноситься тяжелые удары о металлическую поверхность, крики боли и стоны агонии. «Там бойня какая-то, неужели еще пришельцы, эльфы или орки, а может еще кто-то, для чего нас перенесли сюда или это случайность?» Не получив ответов, мы выбежали на дорогу, откуда доносились крики. «Они и сейчас доносятся, вот только мне до того казалось, что мы встретим монстров, угрожающих кому-то, но, стойте, не подходите ближе!» — закричал мужчина, выхватывая из ножен длинный меч. За его спиной кто-то прятался. Это было заметно по паре рук, держащихся за край строгого кителя. Но больше разглядеть я просто не успевал, потому как, выбежав на открытую местность, мы оказались между мужчиной и нападающими. Хотя в такой суматохе тяжело понять, кому стоит оказывать помощь. Вдруг мы поможем плохим. «Ну, руки прочь!» — закричала Валя, взмахивая коротким клинком, чтобы отрубить руки нападающего. Я ахнул от удивления, как только понял, кто стоит перед нами. Это были серокожие женщины-орки. Они были чуть ниже Хагала, не такие мускулистые и угловатые, как могло бы показаться. Наоборот, они больше создавали впечатление подсевших на спорт высоких женщин. Накачанные, но женственные, в них была собственная некая притягательность. «Валя, стой!» – закричал я, пытаясь остановить удар девушки. Лезвие клинка блеснуло в отсветах алого зарева, проходя сквозь тело орка, как нож сквозь масло. Я ожидал криков, крови, но ничего не было. Совершенно. Что происходит? Девушка удивленно отошла на шаг назад, понимая, что враг просто проигнорировал ее атаку, даже не замедлившись. «Это странно», — сказала Рита удивленно, являя мне свои эмоции второй раз за день. Она убрала кинжал в ножны на пояснице и вытянула руку, пытаясь коснуться идущую женщину орка. Мы ожидали, что она упрется в нее, но пальцы девушки прошли мимо, будто бы сквозь эфемерную дымку. «Не подходите, Идрит, ты слышишь меня, я не хочу причинять тебе боль», — кричал мужчина. Его голос дрожал, но руки крепко сжимали рукоять изогнутого клинка с плавными формами лезвия. Пока я смотрел на него, сквозь меня прошла женщина-орк. Я ощутил лишь холодное мимолетное прикосновение, будто бы мокрым шелковым платком провели по коже. «Эльф, убить», — сказала женщина, протягивая руку к мужчине. Она двигалась очень странно и очень медленно. Это больше напоминало нашествие зомби, нежели нападение орков. «Но она сказала эльф», присмотревшись к голове мужчины, я увидел, что под шапкой скрывались алые волосы и остроконечные уши. Он, как ни странно, тоже не замечал нашего присутствия. «Зачем они нападают на него?» — спросила Валя, отойдя в сторону, чтобы очередной силуэт орка не прошел сквозь нее. «Они будто бы загипнотизированы», — ответила ей Рита, рассматривая серокожую женщину как можно ближе. Влад что-то промычал, и мы все уже сразу посмотрели на Валю в ожидании перевода. «Он говорит, что они выбрались из клеток», — сказала она, а затем Влад показал на ноги орков, «видите цепи? Они были закованы в них, пока их не разорвали». «Как ты это понял?» — спросил я удивленно. То, что Влад смог понять такую подробность, говорит о его внимательности и наблюдательности. «Это очень полезно». Он на неме смотрел, вздохнув, сказала Валя, а я вновь удивился тому, как легко она может понимать немого мычащего человека. «Для меня это лишь набор странных непонятных звуков, по интонации и продолжительности которых нереально распознать хоть что-то из русских слов. Мне кажется, это какая-то сцена, нет, даже не так, такое ощущение, что это отголоски прошедшего на этом месте события, оставившие глубокий отпечаток», сказал я вслух. «Неужели ты заговорил как маг? Много умных слов, а смысла ноль для меня», — саркастично сказала Валя, садясь на землю, у дороги так, чтобы можно было увидеть все происходящее. «Если нам это показывают, то, наверное, нужно смотреть до конца, все равно делать нечего». Рита села рядом с ней, как и Влад. «Я же остался на месте. Мне стало интересно, кого защищал эльф. Он стоял угрожающе, размахивая мечом, но не сделал и шагу назад, будто бы не желая открывать врагам возможность увидеть кого-то. Ага, вот кто там, до этого быть не может. Нет, нет, нет». Я удивленно смотрел на девушку-эльфа, испуганно стоявшую за мужчиной. Ее длинные красные волосы были заплетены в косу с вплетенными в нее золотыми украшениями в виде листьев и цветков. Ее легкое платье струилось до самой земли, открывая вид на ступни в сандалиях. Она была слишком легко одета для осени. «Наверное, все, что нам показывают, происходило в более теплое время года». «Ингрид, ну ты-то как здесь оказалась?» — прошептал я пораженно. «Перед мной была не та вздорная эльфийка с вечно плохим настроением и желанием отмутузить меня, хотя вспоминая тот момент, когда она утешала меня. Но даже так, та Ингрид, что сейчас была перед мной и в сравнении не идет с нынешней. Она женственна, ухожена, выглядит такой испуганной и кроткой, отчего мне так хочется помочь ей. По нежной коже щек текут слезы страха, она жмется к спине мужчины, ища спасения. Но кто он ей? Красные волосы, утонченные черты лица с нотками аристократизма в волевом взгляде алых глаз. Отчасти он был мужской копией Ингрид, а точнее она его. «Так это твой отец?» Никто мне не ответил. Лишь эльф сдвинулся с места, сделав шаг вперед, чтобы отрубить конечности орка, подошедшего к нему слишком близко. Он рубил, не сомневаясь, руки не дрожали. Удар точен и быстр, лезвие прочертило косую линию сверху вниз. Женщина-орк успела сделать только шаг, как потеряла левую руку и выступающую правую ногу, отчего упала на землю. «Видит богиня, я не хотел это делать, но вы меня вынудили», — закричал он, нанося новый удар. Следующая женщина лишилась головы в одно мгновение. Скорость и смертоносность удара заставила меня невольно вжать голову в плечи, инстинктивно опасаясь за свою жизнь. хотя разумом я понимал, что перед мной некая иллюзия, не способная причинить вред. «Папа, стой, не надо!» — кричала Ингрид за его спиной, видя, как изувеченные тела падают перед ногами эльфа, заливая землю кровью. «Ужасное зрелище», — сказала Валя, сидевшая на траве. Влад медленно кивнул, горестно вздыхая. «Наверняка, будь его флейта в исправном состоянии, он бы сыграл грустную мелодию, и мы бы молча продолжали наблюдать за сражением эльфа, защищающего свою дочь от орков, идущих на него. Неужели Ингрид пережила это? Но почему она стала ненавидеть орков? Так сильно перепугалась? Нет, тут что-то другое, ведь она жаждет смерти Хагала». Эльф обезглавил последнюю женщину-орка, и, ничуть не устав, очистил свой клинок от крови, положив его на сгиб локтя. Красные следы остались на дорогой ткани его строго кителя, но он и бровью не повел. «Милая, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил он, повернувшись к дочери. Ингрид подняла свое заплаканное лицо. Она хотела было что-то сказать, но ее алые глаза расширились от страха. Эльф, почуяв неладное, оттолкнул дочь от себя подальше, а сам резко развернулся на месте, вскидывая меч по направлению к новому врагу. «Идрит, любовь моя!» Огромный мускулистый орк в кожаной броне, закрывающей половину его тела, и огромным молотом на вид таким же, какой был у Хагала, медленно шел по направлению к эльфу. Точнее, он шел к телам у его ног. Его глаза были расширены от удивления, а сам он с трудом мог поверить в происходящее. Эльф медленно отходил назад по мере того, как орк приближался к телам своих соплеменниц. «Идрит, Тирида, Дирта». Его голос был печален и очень тяжел, он не скрывал своих слез, идущих из глаз. Также за его спиной стояли остальные воины, и все они, не сдерживая эмоций, оплакивали погибших. Они все молча смотрели, как самый старший из них медленно опускается у тел на одно колено. «Хадард, друг, они сами накинулись на нас, я ничего не мог поделать, мне пришлось защищаться, защищать мою дочь. Потому ты убил мою жену и старшую дочь», — зарычав, крикнул орк, резко поднимая голову, чтобы посмотреть эльфу в глаза. «Первые красавицы нашего клана, молодые женщины, коих выкрали из теплых постелей, запихали в клетки», — он показал рукой на телеги, — «вы пытались продать их в рабство. Отвечай мне, Дэвис Амиреем». Эльф сжал кулак свободной руки так сильно, до хруста в костяшек. Он держал меч перед собой, не опуская ни на секунду. Как бы его голос ни колебался от чувства вины и странности ситуации, как воин он продолжал быть бдительным. Это вызывало уважение и восторг. Тяжело сохранять выдержку в такие моменты, но ему удается одновременно проявлять эмоции. «Я решил отойти на пару шагов, ловя на себе недовольные взгляды остальных членов моей группы, ставших невольными зрителями. Им стала интересна развивающаяся сценка, и потому они махали руками, указывая мне не мешать им лицезреть». Валя сидела на траве, уминая питательные батончики за обе щеки, при этом старалась не упустить каждую деталь происходящего, будто бы сериал смотрела по телевизору. Влад раздобыл пакет семечек и сейчас грыз, выплевывая шелуху. «Рита, она вообще достала смартфон и стала снимать все это на камеру. В принципе, логичный ход, но...» «Да вы издеваетесь?» — постарался показать я им всем своим видом и жестами. Все трое пожали плечами и махнули на меня рукой, синхронно. «Сволочи, проявите хоть немного своей эмпатии по отношению к происходящему», — зашептал я, подойдя к троице, сидящей у склона дороги. «Зачем? Мы же тут ничего не изменим, а так хоть интересности глянем», — ответила Валя, а затем зачерпнула горсть семечек из пакетика Влада и протянула мне. «Переходи на нашу сторону, у нас семки есть». «Влад, ну хоть ты, ша», — прошипела Рита на меня. «Да как хотите», — обиженно буркнул я, выхватывая семечки из руки Вали и садясь рядом с ними. В принципе, я ничего не пропустил. Будто бы в тот момент, когда я отвернулся, все иллюзии на дороге замерли, а теперь вновь задвигались, ощутив мой взгляд. А может, я просто накручиваю себя? «Хадард, я пришел сюда по твоему приглашению. Ты позвал меня, ты лжец. Наши воины видели тебя и твоих остроухих ублюдков у нашей деревни ночью. Мы подумали, что вы опять собираете свои травы, но на утро не нашли наших женщин». Орк вскочил на ноги, замахиваясь молотом и нанося удар сверху вниз, чтобы раздавить голову эльфа. Дэвис отклонил тяжелый молот лезвием клинка и отошел в сторону на полшага. Все-таки каким бы мастером он ни был, но сила удара была колоссальна. «Не вынуждай меня драться, Хадард. Я не желаю причинить тебе вреда. Ты его уже причинил, омыв клинок кровью моей семьи», — закричал орк, нанося новый удар сбоку, заставляя эльфа отскочить назад и разорвать дистанцию. «Мой отец уважал тебя, как и его отец, и я уважал тебя. Вся деревня уважала тебя и верила, А ты решил продать нас в рабство? Да очнись же ты, глупец. Я никогда бы не решился на столь гнусный поступок. Хватит, хватит с меня этой эльфийской лжи. Вы всегда смотрите на нас как на грязь под своими ногами. Считаете нас ниже вас по статусу и значимости. Я отомщу за свою семью. Орк начал биться всерьез. Меня поразило осознание того, что те предыдущие удары молотом во время разговора были лишь неким предостережением. Потому как в следующий миг он начал биться серьезней. Молот парил в его руках словно деревянная киянка, а удары сыпались градом на эльфа. Половины движений я и разглядеть не мог. «Вот это да, эта сила невероятна», — восторженно сказала Валя. «Тут я полностью согласен с ней. Единственный раз, когда я видел подобное зрелище, было сражением Ингрид и Хагала. Так в этом причина ненависти Ингрид, если так...» то получается ее отец. «Умри, чертов остроухое отродье!» — закричал орк, нанося удар молотом по эльфу. Дэвис снова почти танцуя отошел в сторону. Его стиль сражения больше напоминал танец листика на ветру. Он наносил удар весьма причудливым способом. Как только удар шел на левую сторону его тела, он уворачивался и атаковал с правой, и наоборот. Это было очень интересно, мне даже захотелось попробовать так же в будущем. Постараться скопировать его стойкие движения, представить, что вместо острого меча есть только мой кулак. Но смогу ли когда-нибудь достичь такой силы, как они? И для чего она мне? Вся суть пробужденного — закрывать порталы и зарабатывать на них. Дальше ты становишься сильнее, известнее, богаче, но одно ранение и ты забыт. Так было с моим отцом. А вдруг и со мной так же будет? Тогда зачем мне стремиться выше? Чтобы перестали называть слабым, такие люди всегда будут. Черт, из-за усталости такие мысли в голову идут. Пока я находился во власти своих мыслей, драка между орком и отцом Ингрид продолжалась. Эльфийка медленно отползала от отца, стараясь больше не мешать ему драться в полную силу. Молот орка засветился алым пламенем, и он быстро рассек им воздух перед собой. От того места, где он стоял, в эльфа полетел луч, прорезающий воздух прямо на моих глазах. Всего на миг можно было заметить, как удар с хлопком преодолел звуковой барьер. Но, видимо, иллюзия не донесла до нас этого оглушительного грохота, но из присутствующих в тот момент времени никто и не поморщился, кроме Ингрид, зажавшей уши. Она закричала от боли, отчего Дэвис отвлекся на нее. Его мастерство было неоспоримым, и Хадарт никогда бы не смог одолеть его, но... «Эй, да это же нечестно!» — закричала Валя, показывая пальцем на эльфа. Она заметила пролетевший в воздухе маленький дротик, который красноволосый эльф с легкостью отбил мечом. Но лучше бы он увернулся. Лезвие клинка разбило стеклянную капсулу, и черный дым накрыл голову мужчины. Донесся кашель, заставивший воина упасть на колени перед дочерью, отчего она испуганно вскрикнула, попытавшись помочь ему. «Не подходи, убегай!» Отхаркиваясь кровью, крикнул он своей дочери. За его спиной, разрезая черный дым своей могучей накачанной грудью, появился орк. Он держал тяжелый молот на своем плече. Его глаза налились кровью от ярости. Он желал только мести. «Папа!» — закричала Ингрид. Эльф улыбнулся ей в самом конце. Он держался за грудь, но при этом старался, чтобы спина была прямой, дабы встретить смерть с достоинством воина. Орк размахнулся для удара, желая закончить драку. Я еле сдержался от желания вскочить и защитить его, постараться как-нибудь отклонить удар или толкнуть эльфа. Но все это иллюзия, эхо прошлых событий, и уже никто не остановит молот, обрушившийся на голову мечника. Ингрид от увиденного даже вскрикнуть не смогла. Она онемела, забыла, как дышать, и лишь тихо скуля смотрела, как обезглавленное тело ее отца медленно падает на землю. Хадарт перешагнул труп эльфа и посмотрел на Ингрид. «Смерть твоего отца не искупит грехов вашего народа, девочка», — прорычал он безжизненным и опустошенным тоном. «Ты не получишь легкой смерти. Станешь рабыней моего сына, пусть он решит твою участь». Он уже хотел схватить Ингрид и закинуть себе на плечо, но неподалеку донесся звук горна. Эльфы выбежали из леса за нашими спинами, даря нам неприятное ощущение проходящих сквозь нас фантомов. На орков полетели заклинания, пущенные магами. Лучники выпускали стрелы, давая воинам прикрытие, позволившее им подойти ближе к спрятавшемуся и замешкавшимся от неожиданности противникам. Началась резня, кровавая и ужасная. Хадарда проткнуло множество стрел, но он продолжал драться за один удар, унося жизни множества эльфов. Но в итоге его повалили на землю и с особой жестокостью били мечами. Орк кричал, не от боли, а от горести поражения. Испуганную Ингрид подхватил всадник и унес прочь от места битвы. В своих руках она держала окровавленный меч своего отца, который прижимала к груди так сильно, будто бы пыталась спрятать в собственном теле. а затем иллюзия битвы рассеялась. «Это, вот это, у меня слов нет», – тихо сказала Валя, уже давно перестав есть. «Все сняла», – сказала Рита, показывая нам телефон. «Поверит нам кто-нибудь после увиденного? Все-таки могу сказать, что мы все это сделали с помощью какой-нибудь программы и специалиста по компьютерной графике. Потому не страшно, если Рита выложит это в сеть. Многие лишь скажут, что хорошая постановка и сценарий, или будут осуждать за излишний драматизм. Но сама битва произвела на меня неизгладимое впечатление. Мне стало отчасти понятно, почему Ингрид так ненавидит Хагала, и насколько сильно желание отомстить изменило ее. Она стала такой сильной, в отличие от себя прежней, которую я увидел здесь. Но и Хагал не виноват. Не знаю, как он со всем этим связан, но можно предположить, что он жил в этой же деревне орков. Черт, такое ощущение, что мне подкинули множество деталей пазла, но все равно многих частей не хватает. К примеру, непонятно, кому нужно было продавать женщин-орков в рабство, а тот дротик с ядом, кто его кинул. Если подумать, то отец Ингрид был сильным бойцом, да он сильнее всех, кого я только видел в своей жизни, а значит, кто-то решил его устранить. Черт, голова болит от этих мыслей. Ну что, раз все кончилось, то нужно искать портал, спросил я, вставая с травы на ноги. Стоило мне договорить, как за моей спиной открылся портал. Все настолько странно, что я уже устала удивляться, устала, сказала Валя, прижав ладонь к лбу и помотав головой из стороны в сторону. Пожалуй, единственное, что я сейчас хочу, кроме душа, выпить пиво. Кто со мной? Это если мы вообще окажемся в Хаб-Сити, подметила Рита, подходя к порталу. Даже если нет, то будем искать бар, иначе я за себя не ручаюсь. Она положила руку на плечи Риты, и они вместе вошли в портал. Влад зашел следом, смотря на меня с немым вопросом: «Чего стоишь?» «Да, я сейчас», — ответил я, продолжая смотреть на поляну. Все-таки картина была запоминающаяся и весьма скверная. В голове появляются совсем уж странные мысли. Но, наверное, пора все-таки вернуться домой и подумать об этом всем на спокойную голову. Сейчас также хочу выпить пиво и расслабиться, хотя бы немного. Русский сектор Хаб-Сити. Бар «Три богатыря». Поздний вечер. Ну все, всем пока. Помахал я, улыбаясь. Надо будет, это как его, да, надо будет как-нибудь, это точно. Пьяно хихикая сказала Валя, поддерживаемая Владом. Парень обхватил девушку за талию и закинул ее руку себе на плечо, чтобы она могла бы стоять в вертикальном положении. Она то и дело называла его своим бравым молчаливым трубадуром, и все норовила укусить его за нос. «Сообщи, как доберетесь», — сказал я. Влад показал мне большой палец и тяжко охая пошел в другую сторону улицы. Как оказалось, он и Валя жили в одном капсульном общежитии, но только в разных секциях. Я, чувствуя легкость после пары выпитых кружек пива, повернулся на пятках и пошел по направлению к квартире. Сразу как только оказались в городе и вышли уставшими из портала, мы все дружно направились в душевые кабинки, стоявшие возле ангаров. Это предназначалось для тех, кто не хотел возвращаться домой полностью покрытым в крови и ошметках мозгов монстров. После направились в бар, как и хотела того Валя. Внутри было шумно и весело. Множество пробужденных смотрели трансляцию футбольного матча, другие болтали, обсуждая пережитое. Мы же понуро смотрели перед собой. На нас то и дело кидали ехидные, но понимающие взгляды. Все-таки все через это проходили. Увы, они даже не знают, что мы печалимся не о сложности портала, а о том, что было в разломе. Хмурая атмосфера висела над нами еще несколько минут, пока на наши личные карты не пришло пополнение в кредитах. Наконец торговцы Хаб-Сити закончили подсчет собранных нами ушей гоблинов и прислали нам деньги. Вышло довольно неплохо для первого раза. Я сразу ощутил некий прилив оптимизма и счастья. Этих денег хватит на покупку продуктов, потому как половину прошлых я отправил матери, отчего получил от нее благодарность. Валя тогда заявила, что теперь есть и хороший повод выпить. Мы наконец начали весело болтать и подкалывать друг друга. Просидев несколько часов, хорошо посидели, сказал я вслух, чувствуя, как губы невольно расплываются в улыбке. Давно так не было хорошо. Получилось расслабиться и поговорить на другие темы, не касающиеся Хаб-Сити и порталов. Мы прекрасно сработались, и, возможно, наша группа только укрепилась. Наверное, надо сделать это ритуалом закрытия порталов. Всякий раз после вылазок будем приходить в этот бар и как все напиваться, пытаясь забыть все, что происходило в других мирах. Надо домой поторопиться, рассказать все Ингрид и Хагалу, спросить, как прошла их вылазка вместе с гильдией Факел. А может, их еще и дома не будет, Кто знает, все-таки там порталы куда как сложнее. Ха-ха, о чем это я? С ними же такие монстры, чья сила сравнима с ядерными боеголовками, они эти порталы закроют за пару минут. Главное, чтобы Ингрид никого не взбесила своим поведением. Да, интересно, как мне смотреть ей в глаза после того, что я видел, сказать ей правду, а может и не стоит лезть в это, все-таки это их личные проблемы. Но мне кажется, я это увидел неспроста. Такое ощущение, что все эти случайные разломы появляются в нужные для кого-то моменты, показывают мне то, что я должен видеть или знать. До моего пьяного разума донесся крик из подворотни. Там за углом кирпичного здания находился узенький коридор, ведущий к задним входам кафешек. Кто-то кричал, может, персонал балуется, повара там официанток в курилке достают или еще чего. Оказывается, все работники подобных заведений тоже пробужденные, но вот они не прокачиваются, так и живут с первым уровнем, боясь идти в порталы. Отсюда выходит логичный вопрос, а зачем тогда вообще проходить через ритуал? Рита мне тогда ответила, что Хаб-Сити – город для пробужденных. Обычным людям здесь нельзя находиться, исключения составляют гос, служащие и туристы, а ну также новички, прибывшие на ритуал, все. Нас считают другими, по всем законам стран мы и не люди вовсе в привычном понимании. Да кто там так орет то? Удивленно воскликнул я, чувствуя, как алкоголь немного срывает с меня ограничители поведения. По-трезвому я бы не стал вести себя так громко и опрометчиво, хотя... «Прошу, помогите!» – раздался голос, а затем из-за угла выбежала девушка-подросток. Ее лицо, перекошенное от боли и страдания, было вымазано кровью. Молочно-белые волосы сверкали в лунном свете, заставляя меня вспомнить ту женщину из портала. «Что случилось?» – спросил я у нее, отгоняя ненужные мысли и воспоминания. «Мой брат, они убьют его!» – зарыдала она, прижимаясь ко мне. «Мне страшно, вот куда делась эта гадина!» – раздался из темноты мужской голос. «Слушай, парень, оставь ее и иди своей дорогой. Знаю, к чему приводят подобные реплики. Я смотрел фильмы, читал книги. В подобные моменты, когда из-за угла вылетает кто-то с криками о помощи, это сулит неприятности. И если смотреть на двух парней перед мной, то неприятности могут быть огромными. Будь мы где-то в другом месте, я бы ринулся драться, пытаясь защитить девочку. Но это же Хаб-Сити. Здесь толпы пробужденных ежедневно повышают свои уровни и становятся сильнее. Они ведь могут оказаться гораздо сильнее меня. Парень, просто расслабься и отдай девчонку», сказал второй уже более спокойным тоном. Я заметил, что его голос дрожит, а глаза неуверенно бегают из стороны в сторону. Не знаю, привиделось мне это по пьяни или это игра лунного света, но мне кажется, они стараются вести себя очень осторожно. Зачем? Если они такие сильные, то могли бы силой забрать и вырубить меня. Неужели они боятся такого новичка в обычной кожаной куртке с остальными пластинами? Это странно. Зачем она вам? Спросил я, постаравшись придать голосу стальные нотки.